Странный указ мне был дан. Имя карлика быстрее узнать. Но где же он? Куда он пропал? Я в лес отправился его искать. Старый дом на холме стоял. Я ближе подошел и начал смотреть. Горел костер, а рядом карлик писал. И при этом он песню пел. Нынче пекул, завтра пиво варю. Сегодня жизнь твою я отберу. Народ с облегчением вздохнул. Спасибо, гонец, ты нас спас. Проси, что хочешь, король намекнул. Открылась дверь, и человечек зашел. Начал он свой вопрос задавать. Королева сказала имя его. Он принялся злобно ногами топтать. Черт подсказал тебе, черт подсказал. От опыта в землю он по пояс ушел. Но вылезти пытаясь, себя разорвал. Исчез злобный гном, и всем хорошо. Ту ночь я покинул любимый кабак. Свернув переулок, я вмиг протрезвел. Знакомый мотив заглушал лай собак. То карлик во тьме свою песенку пел. Нынче пекул, завтра пиво варю. Сегодня жизнь мою я отберу.